Глава 13. Зима в долине Арно выпала в тот год едва ли не худшая за всю историю Италии. Небо было свинцового цвета, стужа, проникая сквозь камень и шерстяную ткань, больно кусала тело. Вслед за холодами пошли дожди. Вода текла по замощенным булыжником улицам целыми реками. А все, что было не замощено, покрылось грязью, превратилось в болото. Единственным памятным зрелищем для флорентинцев был в эту зиму приезд Изабеллы Арагонской. Она остановилась в городе, направляясь в Милан, чтобы обвенчаться там с герцогом. Ее сопровождала обширная свита дам и кавалеров, разодетых на деньги отца Изабеллы, герцога Калабрийского. В мастерской Герландаю был всего-навсего один камин. Художники усаживались подле него лицом к огню, за полукруглый стол и сидели, прижимаясь друг к другу. Спины их были на холоде, но руки все же согревались, и можно было работать. Церковь Санта-Мария-Новелла вымерзла и того сильнее. На хорах держался морозный сумрак, будто в подземелье. По церкви гулял ветер, раскачивая доски и кожаные ремни лесов. Писать там было немыслимо. Жгучий, словно ледяная вода, воздух затруднял дыхание. Но как ни сурова была зима, стояла она недолго. В марте северный ветер стих, солнце стало горячей, в небе проглянула голубизна. На второй день после того, как установилась теплая погода, Граначчи влетел в мастерскую, обычно задумчивые его глаза горели. Микеланджело редко видел своего друга в таком волнении. — Идем со мной. Я тебе что-то покажу. Граначчи попросил у Давида разрешения отлучиться, и через минуту друзья были на улице. Граначчи повел Микеланджело через весь город к площади Сан-Марко. Однажды им пришлось остановиться. Преграждая путь, по улице двигалась процессия с мощами святого Джироламо, взятыми из алтаря Санта-Мария-дель-Фьоре, челюстью и костью руки, богато оправленными в серебро и золото. Друзья вышли на Виа-Ларго, тут, напротив церкви, были ворота. — Вот сюда я тебя и веду, — сказал Граначчи. Он распахнул ворота. Микеланджело сделал несколько шагов вперед и в смущении остановился. Перед ним был обширный, продолговатый в плане сад с небольшим, типа павильона, зданием посередине. Прямая дорожка вела к пруду. Там был виден фонтан и бронзовая статуя на пьедестале. Мальчик вытаскивал из ноги занозу. На просторной террасе павильона за столами работало несколько молодых людей. Вдоль всех четырех стен сада тянулись открытые лоджии, где стояли античные мраморные бюсты императора Адриана, Сципиона, императора Августа, матери Нерона Агриппины. Там же стояло множество изваяний спящих купидонов. Прямая, как стрела, дорожка, ведущая к павильону, была обсажена кипарисами. К зданию павильона шли тропинки ото всех четырех углов сада. Они тоже были обсажены деревьями, а меж тропинок зеленели широкие, как поле, лужайки. Микеланджело был не в силах оторвать свой взгляд от террасы, где двое юношей трудились над каменной глыбой, обмеривая и размечая ее, в то время как несколько других молодых людей орудовали крупными резцами-троянками. Заикаясь, Микеланджело спросил у Граначчи: «Кто? Что же это такое?» «Сады скульптуры. Но для какой цели?» «Это просто школа». «Школа? Для обучения скульпторов». Мальчик так и присел. «Каких скульпторов?» «Сад этот — владение Клариссы Медичи. Его купил для Клариссы Лоренцо, чтобы в случае его смерти Кларисса здесь жила. В июле прошлого года Кларисса скончалась, и Лоренцо открыл тут школу скульпторов. Главным наставником в школе он назначил Бертольдо. Да Бертольдо же умер. Нет, он не умер, хотя и был при смерти. По приказу Лоренцо его перенесли сюда из больницы Санто-Спирито на носилках. Лоренцо показал ему сады и сказал, что Бертольдо должен добиться того, чтобы скульптура во Флоренции снова достигла великого расцвета. Бертольдо поднялся с носилок и обещал Лоренцо, что эпоха Гиберти и Донателло наступит вновь. Микеланджело жадно оглядывал сад, обошел все лоджии, любуясь статуями, греческими урнами, вазами, стоявшим подле ворот бюстом Платона. — Бертольдо сейчас на веранде, — сказал Граначчи. — Я ознакомился с ним однажды. Хочешь, мы подойдем к нему? Микеланджело в знак согласия энергично мотнул головой. Они прошли по усыпанной гравием дорожке, обогнули пруд и фонтан. Несколько человек самого разного возраста, от 15 до 30 лет, работали на широких столах. Бертольдо выглядел таким слабым, что неизвестно, в чем держалась его душа. Его длинные седые волосы были закутаны тюрбаном. Румянец пламенел у него на щеках, когда он объяснял двум подросткам, как первоначально обрабатывать мрамор. «Маэстро Бертольдо, разрешите вам представить моего друга, Микеланджело?» Бертольдо поднял взор. У него были бледно-голубые глаза и мягкий голос, который странным образом не могли заглушить постоянно звучавшие удары молотка. Он пристально посмотрел на Микеланджело. «Кто твой отец?» «Лодовико ди Леонардо Буонаротти Симони». «Я слыхал это имя». «Ты работаешь по камню?» Микеланджело стоял молча. Мозг его сразу будто оцепенел. В эту минуту кто-то позвал Бертольдо. Он извинился и отошел в другой угол лоджии. Граначчи взял Микеланджело за руку и повел его по комнатам павильона. Там были выставлены собранные Лоренцо коллекции камней, монет и медалей, а также произведения всех художников, работавших на семейство Медичи. Гиберти, который некогда победил в конкурсе на двери Баптистерия, объявленном прадедом Лоренцо. Донателло, который был любимцем Козимо Медичи. Беноццо Гоццоли, который поместил на своей фреске волхвы на пути в Вифлеем в часовне Медичи всех членов этого семейства. Тут же была модель собора работы Брунеллески, рисунки святых, сделанные Фра Анджелико для церкви Сан-Марко, рисунки Мазаччо для церкви Дель Кармине. Всем этим мальчик был ошеломлен. Граначчи снова взял его за руку и повел по тропинке к воротам. Скоро они показались на Виа Ларго. На площади Сан-Марко Микеланджело сел на скамейку, у ног его расхаживали голуби. Судорожно прижимая ко лбу ладонь, он опустил голову, потом взглянул на Граначчи. Глаза его лихорадочно блестели. — Ну? А кто там в учениках? Как туда поступают? — Их выбирают Лоренцо и Бертольдо. — А мне надо еще больше 2 лет томиться у Герландайо, — стонал Микеланджело. — Боже мой! Я сам себя погубил. — Терпение! — утешал его Граначчи. — Ты еще не старик. Когда пройдут годы твоего ученичества... — Терпение, терпение! — вспыхнул Микеланджело. — Мне надо поступить туда, Граначчи. Сейчас же! Я не хочу быть живописцем. Я хочу быть ваятелем. Хочу работать по мрамору. Да-да, сейчас же! Как мне туда попасть? — Надо ждать, когда тебя пригласят. — А что надо сделать, чтобы меня пригласили? — Не знаю. — А кто же знает? Ведь кто-то же должен знать. — Ну, не толкай меня, пожалуйста. Скоро ты совсем спихнешь меня со скамейки. Микеланджело утих. На глазах его выступили слезы досады. Ох, Граначчи, бывало у тебя, чтобы ты хотел чего-нибудь так сильно, что уже нельзя вынести? Нет, мне всегда все давалось легко. Какой ты счастливый! Граначчи посмотрел в лицо приятеля и прочел на нем лишь тоску и безудержное желание. — Может быть, — сказал он задумчиво.